Глава 9. Анаре и Жульетта молотили цепами в Риге хлеб. Сначала отец не хотел, чтобы дочь помогала ему в этой мужской работе. Он говорил, что зерно уже окончательно созрело, и что достаточно будет слегка погладить его, как оно тут же само упадет из колоса. А в случае необходимости, если время будет поджимать, в доме уже чувствовалась нехватка зерна, он наймет одного работника. Но когда пришла жатва, найти работника в Клакбю оказалось нелегко, да к тому же, как говорила Аделаида, еще и подумаешь, прежде чем нанимать людей, которые берут 35 су в день с харчами в придачу. Эдаких бездельников, которые только и думают, как бы набить себе живот за чужим столом, а как нужно работать, так еле шевелятся. Аделаида решила, что будет сама молотить вместе с Анаре. Но хотя костяк у нее было ничего, все же ей не хватало ни мускулов, ни молодости, способной заменить привычку. Не говоря уже о том, что беременности растянули ей кожу живота, и усилие тяжко отдавалось внутри. После получаса работы удары ее цепа становились вялыми. Она постоянно сбивалась с ритма, то и дело рискуя ударить себя по голове. «Убирайся-ка ты поскорее», — сказал я Наре, — «а то ты только мешаешь мне молотить, никакого от тебя толку». И вот тогда-то Жульетта и настояла на том, чтобы заменить мать. «Я не буду стараться делать больше, чем у меня хватит сил, а когда почувствую усталость, обещаю вам, что сразу остановлюсь». А Наре, смеясь, глядел на дочь. «Ладная, статная деваха, ничего не скажешь. Но ведь молоденькая еще, нежная, что белое мясо у цыпленка». Он разрешил ей просто, чтобы повеселиться немного, и в душе смеялся, думая, что она выдохнется довольно скоро. Однако она, гордячка, сдаваться не собиралась. Только сначала потратила немного времени, чтобы наловчиться, а потом ее цеп падал такт в такт, четко выдерживая ритм, работала не хуже любого мужчины. В Риге жара стояла почти такая же, как снаружи. На Жульетте была длинная сорочка без рукавов, подпоясанная бечевкой. От пота холст прилипал к телу до самых икр. Когда она поднимала цеп, грудь натягивала сорочку в одном и том же месте, и острые кончики выступали точно посреди двух широких, как блюдца, кругов пота. Отец и дочь опускали свои цепы в ритме чередующихся ударов, издавая каждый раз ух горлом, чтобы не открывать рта. От обмолачиваемой пшеницы поднималась тонкая пыль, которая лезла им в нос. Когда они открывали рот, то сразу получали хорошую порцию этой пыли, отчего язык и горло становились рыхлыми и сухими, как труд. Мать через определенные промежутки времени приносила им попить и, пользуясь передышкой, изливала накопившуюся горечь. «Им-то не нужно заставлять свою дочь работать. Видела я ее, их маленькую бесстыдницу. Подумать только, гуляет в цветастых передниках и в ботиночках, а задницей ты крутит так, как будто ее воспитывали в каком-нибудь замке. Ты нам расскажи про это как-нибудь в другой раз», — отвечал Анаре. Он прополаскивал горло глотком вина, втягивал самую малость его через носовые полости, чтобы те очистились от пыли, и, бросая стакан на охапку соломы, опять подымал цеп. А Аделаида с ворчанием шла домой, переполняемая злостью и порицаниями в адрес всех Малоре. Еще никогда ее собственный гнев не казался ей столь справедливым. Накануне Анаре все ей рассказал. Они оба лежали в постели, вертелись на своих тюфяках, не зная, куда деться от жары, шедшей от земли и сгущавшейся в комнате. Анаре, у которого два последних дня голова шла кругом от дел до такой степени, что он уже не мог хранить тайну в себе, начал с самого начала. И так вот, лежа рядом на подушке, рассказал ей все. Про появление пруссаков, про баварца на кровати. И так до самого конца, до украденного письма, все рассказал. И, кончив рассказ, возвращался к нему снова. Она слушала, он говорил. И, вспоминая про бестактное поведение сержанта, оба они распалились. Анаре сгреб жену в охапку как раз в тот момент, когда они почувствовали, как у них начинает дымиться кожа на голове, и так здорово проработал ее, что они оба орали, как два осла, а потом, потея, пыхтя и хрипя, еще грезили друг в друге, пока не кончилось это всеночное бдение. Когда Аделаида предавалась в кухне волнующим воспоминаниям о прошедшей ночи и думала об охватившем ее гневе, в углу дверного проема показалось испуганное напряженное лицо Клотильды. Мать повесила шумовку на ручку кастрюли и, взяв девочку за локоть, подвела к свету. «Покажи-ка язык. Я должна была это предвидеть. А я-то так старалась. В первый же день, когда пройдет дождь, я дам тебе слабительного». Аделаида считала, что в солнечные дни устраивать очищение желудка нежелательно, ведь в теле такое количество всяких опасных вещей, которые превращаются в горькие воды и нагноения, стоит солнечному удару совпасть с принятием слабительного, и масло тут же начинает оседать на сердце, а то и смешиваться с кровью. Такое уже не раз случалось. Взять, например, мужа мамаши Домине, который именно так и умер. Однажды, на 14 июля, когда он захотел как следует прочиститься, его 3 ложки касторового масла целый день крутились у него в желудке. Вечером он был весь в поту, настроился умирать и в полночь действительно умер. А мужчина был хоть куда, жил бы еще дожил. Клотильда смотрела на мать с ужасом. Ей вспомнился тот день в прошлом году, когда Эрнест зажимал ей нос, а мать в это время вводила ложку в рот. У нее на глазах навернулись слезы, она обратилась с молитвой к небу. «Боженька, милый, это неправда, что мне надо очищать желудок. У меня все хорошо. Сделай так, чтобы дождя не было никогда, никогда». Мать вышла из кухни, чтобы отнести попить молотильщикам. Клотильда перестала молиться, издав короткий сухой смешок, побежала в столовую и заперлась там на щеколду изнутри. Аделаида нашла отца и дочь на куче снопов. Они сидели, свесив руки между колен. «Я плююсь совершенно белой слюной. Так у меня все пересохло», — говорил Анаре. «Нет, ты только посмотри, как я плюю, а?» «Я тоже», — говорила Жульетта. «Я плююсь, может быть, даже еще белее, чем вы». Протягивая им стаканы, Аделаида с жаром запричитала. «Вы только посмотрите, до чего они оба заработались. У дочки вся сорочка насквозь взмокла. Да разве ж можно молотить в такую жару?» «Конечно, нам ведь приходится молотить сразу, не дожидаясь. У нас нет возможности ждать, как делают некоторые. У них-то есть такая возможность. Возможность иметь эту маленькую дрянь, которая зарабатывает им су, известно каким манерам. Поэтому они, чтобы молотить свой хлеб, могут и подождать, когда в Риге станет попрохладнее». Анаре и Жульетта почти не услышали ее. Они глотали свое питье, обмениваясь улыбками, полными животного блаженства. «А когда молотьба закончится, нужно будет еще проверить зерно, нужно будет еще повыкручивать себе руки да погнуть хребет, управляясь с ручной веялкой. Ее и трясешь, и двигаешь так, что поясница разламывается. А у них с этим никаких забот. Они купили себе механическую веялку. Купили на деньги, заработанные задницей, разумеется». «Механическая веялка — это удобно», — рассеянно сказал Анаре. «Еще бы неудобно. Им только ручку повернуть надо, и работа сама за них делается». «Да, они покупают себе механические веялки, и это еще не все». Анаре взял дочь за шею, прижал ее к своему плечу и сказал, смеясь, «А так ли уж много проку в этой их машине? Что касается веяния, то, конечно, они будут надрываться меньше, чем мы, но зато им придется понадрываться на другом. Мы ведь половину пшеницы оставляем на корню, чтобы молоть ее сразу. Ну и что? Мы работаем, высунув язык в Риге, а малоре высовывают языки на адской жаре снаружи, когда заканчивают свою жатву. Здесь нам бояться нужно только одного, как бы наш хлеб не попал под дождь. А если не считать этого, то хоть с вилками, хоть без них, жизнь в будни — это всегда работа. Мы работаем, чтобы заработать на жизнь, все верно. Но кроме того, мы работаем, чтобы работать, потому что это все, что мы умеем делать. Я вот не жалуюсь. Я люблю работать, и меня такая жизнь вполне устраивает. Блесни-ка нам, что осталось в бутылке, жирковато». Аделаида наполнила стаканы и, помолчав, сказала, «Я тоже люблю поработать, но все-таки есть вещи, которые раздражают, когда живешь по совести». Анаре в шутку чокнулся с Жюльеттой, опорожнил стакан и ответил, покачивая головой, «О, по совести, может быть, но только так или иначе, все равно все малоры дерьмо, и скоро они меня еще узнают». И радости у них тогда будет поменьше, чем от письма Фердинана, свинье. Жюльетта, отняв голову от отцовского плеча, резко прервала его. «Почему же свинье? Так сразу?» Адуэн, удивленный и с некоторым беспокойством, посмотрел на дочь. Та уже встала и жестом борца затягивала бечевку, которая держала сорочку на талии. Аделаида, раздраженная этим неожиданным отпором, заметила. В мои времена дочь, которая стала бы в таком тоне разговаривать с отцом, получила бы хорошую трепку. «Нельзя же оскорблять людей только из-за того, что потерялось какое-то письмо», — сказала Жюльетта. «Даже если Зеф и взял письмо, то это еще не повод, чтобы ставить с ним на одну доску всю семью». «Они все одним миром мазаны», — заявила мать. «Взять и посмотреть на каждого из них по очереди». Тут Анаре встал и, наклонившись над дочерью, сказал, вкладывая в свои слова всю накопившуюся в нем ярость. «Нет, не по очереди, черт побери. На всех малоре сразу, поняла?» Жюльетта смутилась и пробормотала. «Поняла, но только вы же не знаете, вы не можете знать». Анаре видел, как побледнело ее лицо, как дрожат ее руки. «Давай работать», — сказал он, беря свой цеп, и при этом его губы тоже дрожали. Аделаида взяла дочь за руку и попыталась вывести ее из Риги. «Работа не ждет», — сказала Жюльетта, резко вырываясь. «Оставьте меня». Мать пошла домой, а она взяла цеп и снова принялась за работу. Молотьба продолжалась в том же четком монотонном ритме. Однако чередующиеся удары цепов по утрамбованной земле не могли заполнить тягостное молчание, разделявшее отца и дочь. Отводя глаза в сторону, они наблюдали друг за другом украдкой, раздраженные и взволнованные. Время от времени, чтобы подчеркнуть ритм молодьбы, отец выдыхал «ух», а Жюльетта подхватывала, ударяя своим цепом. Один раз она ответила более слабым голосом. Анаре показалось, будто он слышит жалобу ребенка. Он выпустил цеп из рук и окликнул «Жюльетта». Но она опустила цеп еще раз и еще раз подняла его. «Жюльетта!» — тихо сказал он. Она подняла на него глаза, застланные пеленой слез. «Я хотел сказать вам, это я, Малоре». Отец притянул ее к себе, прижал к своей груди ее заплаканное лицо. «Не говори мне ничего». «Я хотела сказать вам». Он прижал ее еще крепче, ощутив, как ее влажный рот придавился к его груди. Жюльетта пыталась еще сопротивляться, потом смиренная расслабилась. Протяжные рыдания сотрясали ее плечи. Он взял ее на руки, как часто делал, когда играл с ней, и отнес на груду снопов, где она вытянулась ничком, закрыв глаза руками. Анаре опять схватил цеп и, от горечи стиснув зубы, продолжал до обеда трудиться в одиночестве.